Глава третья. Сражение с древней ночью. И они пошли в последний бой с Фойе-Миори. Гордые воины в измятых доспехах, высоко вздымая изодранные боевые знамена. Заскрипели и застонали колесницы, когда их колеса пришли в движение. Лошади ржали и били копытами, и мерный шаг боевых колонн гудел, подобно барабанному бою. Взвыли трубы, засвистели флейты, дробно ударили барабаны, и остатки воинства мабденов хлынули из убежища Крайгдона в битву с народом холода. На старом каменном алтаре пристроились лишь маленький черно-белый кот и шкатулка из бронзы и золота. Верхом на желтом коне вел бойцов Корум. В здоровой руке лунный меч-предатель, на сгибе локтя круглый щит и два дротика в серебряной левой руке. В ней же он держал и поводья. Корум с радостью чувствовал силу и уверенность коня. Сбоку от Корума ехал верховный король, великий друид Амергин. Презрев доспехи, он накинул на себя лишь синий плащ, а на него куний мех и зимнюю шкуру оленя. По другую сторону от Корума скакала гордая королева Мэтп в полном вооружении, с короной на сверкающем шлеме. За спиной развивались рыжие волосы, путаясь с густым медвежьим и волчьим мехами. У пояса ее висела проща, а в руке она держала меч. Мэтп улыбнулась Коруму, когда он, миновав последний каменный круг, ринулся в густой туман с кличем «Фойе-Миори! Фойе-Миори! Корум уничтожит вас!» Желтый конь открыл свой уродливый рот, обнажив бесцветные зубы, и, растянув губы, издал странный звук, дерзкий, саркастический смешок, после чего неожиданно рванулся вперед. И стало ясно, что его бархатные глаза видят сквозь пелену тумана, ибо он нес Корума прямо на врагов, так же, как он нес своего старого хозяина Лаэгайре в битве при Слив-Галлионе, девятой и последней из великих битв. «Эй, Фойе-Миори, вам не скрыться в тумане!» — крикнул Корум, прикрывая рот меховым воротником, чтобы не наглотаться холодного воздуха. На мгновение он увидел недалеко от себя огромный темный силуэт, но тот исчез, а до Корума донеслись знакомое поскрипывание и звук неуклюжей поступи, груженных, бесформенных созданий Фойе-Миори. А затем он услышал тихий смешок, не имевший отношения к Фойе-Миори. Повернувшись, он увидел какое-то мерцание, но тут же понял, что это доспехи принца Гайнора Проклятого, переливающиеся багровым, желтым и снова алым цветами. А за Гайнором собрались ряды людей сосен с неподвижными, бледно-зелеными лицами, с горящими зелеными глазами. Их зеленые тела прямо держались в седлах зеленых коней. Корум развернулся лицом к ним, слыша, как Илбре кричит Гофанану на другом конце поля. «Осторожнее, Гофанан! Это Гоим!» Но Корум не увидел, как Илбрек и Гофанан схватились с этой жуткой женщиной Фойе-Миори, и у него не было времени даже окликнуть их, ибо принц Гайнор послал коня вперед, и Корум успел услышать лишь давний знакомый звук рога, которым Гофанан сбивал с толку гулегов и псов Кареноса. Герб хаоса, восемь стрел, ярко пламенел на нагруднике Гайнора, когда тот мчался вперед, и меч в его руке менял цвета — золотой, серебряный, небесно-синий, а из-под плоского гладкого забрала шлема звучал злобный голос Гайнора. «Наконец я сойдусь с тобой лицом к лицу, Корум, ибо пришло время!» Корум вскинул круглый щит, и меч Гайнора врубился в его серебряный обод. Своим лунным предателем Корум нанес мощный удар по шлему Гайнора, и тот вскрикнул, когда клинок чуть не разрубил металл. Выдернув свой меч, Гайнор помедлил. «У тебя новый меч, Корум?» «Да, и зовут его Предатель. Он тебе нравится, Гайнор?» Засмеялся Корум, видя, что его старый враг растерян. «Я не думаю, брат, что ты должен сразить меня в этой битве», задумчиво сказал Гайнор. Неподалеку Мэтт дралась с отрядом гулегов, но прежде чем туман снова скрыл ее, Корум понял, что перевес на ее стороне. «Почему ты называешь меня братом?» — спросил он. «Потому что наши судьбы тесно сплетены, потому что мы те, кто мы есть». Корум снова подумал, не говорило ли пророчество старухи именно о Гайноре, не его ли он должен опасаться. «Бойся красоты», — сказала она, — «бойся арфы и бойся брата». Издав боевой клич, Корум бросил своего смеющегося коня на Гайнора. Снова взметнулся предатель и рассек наплечник Гайнора, так что тот вскрикнул, а его доспехи вспыхнули гневным алым пламенем. Трижды нанес он удары Коруму, пока ватхакский принц пытался высвободить свой меч. Но все три удара пришлись по щиту, и у Корума лишь онемела рука. «Мне это не нравится», — сказал Гайнор. «Я ничего не слышал о мече по имени Предатель». Помолчав, он заговорил другим тоном, в котором звучала надежда. «Как ты думаешь, Корум, он сможет убить меня?» Корум пожал плечами. «Этот вопрос ты должен задать Гофанану, кузнецу Сиду. Он выковал этот меч». Но Гайнор уже развернул коня, потому что из тумана показались мабдены с факелами, пламя которых оттеснило воинов сосен, ибо больше всего эта часть воинства Фойе Миоре боялась огня. Выкрикнув приказ, Гайнор бросил своих людей на мабденов и скоро затерялся в гуще людей сосен, еще раз избежав прямой стычки с Корумом, ибо Корум был единственным среди смертных, внушавших страх Гайнору проклятому. На мгновение Корум очутился в одиночестве, не зная, ни куда делись его враги, ни где его друзья, но со всех сторон из зябкого тумана до него доносились звуки битвы. Из-за спины он услышал тихий стон, который становился все громче, пока не стал чем-то вроде блияния, а затем низким печальным ревом, одновременно и тупым и угрожающим. Корум вспомнил этот голос и понял, что его ищет Балар, не забывший, как Корум однажды ранил его. Принц услышал поскрипывание огромной плетеной боевой колесницы, ноздрей коснулся тошнотворный запах, зловоние гниющей плоти. Он с трудом справился с желанием оказаться как можно дальше от источника этого запаха и приготовился, наконец, сойтись лицом к лицу с Фойе Миоре. Желтый конь вскинулся на дыбы, взметнув копыта в воздух, но затем успокоился и напрягся, вглядываясь в туман теплыми, умными глазами. Корум увидел, как на него наступает темная масса. Она двигалась неверными, ковыляющими шагами, словно пара ног с одной стороны была короче другой пары. Тело существа было усеяно огромными, скользкими пузырями, а голова моталась на шее, казавшейся сломанной. Корум увидел красный, беззубый рот, водянистые глаза, беспорядочно размещенные с левой стороны головы. Из сине-зеленых ноздрей при каждом вдохе и выдохе вылетали клочки сгнившей кожи, и животное, постановая от боли, тащило повозку со своим хозяином. И в ней, ухватившись уродливой рукой за плетеную стенку колесницы, стоял Балар, ревя в бессмысленном гневе. Все тело Фойе Миори было покрыто чем-то вроде густой, спутанной шерсти с проплешинами плесени, которой покрывается гниющая пища, с пятнами желтых язв на участках голой кожи. Лицо Балара было багровым и мятым, словно его сжевали. На нем имелись раны, из которых свисали куски мяса, и местами торчали кости, ибо Балар, как и его сотоварищи, медленно умирал, заживо сгнивая. Результат слишком долгого пребывания в чужом измерении. На левой щеке Балара открывался и закрывался какой-то проем, оказавшийся ртом, а под ним и провалившимся носом подрагивало единственное тяжелое веко мертвой плоти, прикрывающее страшный ледяной глаз Балара. От крюка, пронзавшего века, тянулся шнур, перекинутый через голову Балара. Он уходил под мышку, и конец веревки был сжат двупалой рукой Балара. Рев гремел все сильнее. Балар повернул голову в поисках корума, и тому показалось, что с губ Балара сорвалось имя Ватхага. Они сложились, как бы произнося его. Но корум решил, что это ему показалось. И вдруг, даже не предупредив корума, желтый конь рванулся вперед. Балар как раз сделал движение рукой, чтобы открыть свой единственный глаз. Распластавшись в прыжке, конь оказался сбоку от гиганта, сразу же за его спиной. Корум успел выпрыгнуть из седла. Ухватившись за край повозки, он подтянулся и метнул первый из дротиков, который глубоко вошел в гниющую плоть промежности Балара. Балар удивленно хрюкнул и стал озираться в поисках того, кто причинил ему боль. Корум со всей силы засадил второй дротик в грудь великана. Балар нашел первый дротик и выдернул его, но явно не заметил второго и снова принялся тянуть за веревку, открывавшую смертельно опасный глаз. Подпрыгнув, корум зажал в кулаке горсть жестких волос Балара и стал карабкаться по бедру гиганта, едва не свалившись, потому что вырвавшиеся волосы остались у него в горсти. Когда корум всадил меч глубоко ему в спину, Балар дернулся, принц сорвался и, раскачиваясь в воздухе, повис на рукоятке меча. Балар фыркнул и загудел, но продолжал держаться двумя пальцами за шнур, открывающий глаз. Второй рукой он хлопал по спине, но корум успел ухватиться за другой пучок волос и снова полез наверх. Балар покачнулся в колеснице. Животное, тащившее его, поняло движение седока как сигнал к движению. Повозка дернулась, и Балар чуть не рухнул навзничь с нее, но неловким движением успел восстановить равновесие. Задыхаясь от запаха разлагающейся плоти, корум вскарабкался еще выше по спине, пока не добрался до того места, где шнур уходил под мышку Балара. Корум рубанул по нему предателем. Он наносил удар за ударом, а Балар, покачиваясь, ревел, испуская облака густого, зловонного дыхания. Но, наконец, шнур был перерублен. Теперь у Балара оказались свободными обе руки, и он пустил их в ход. Поймав корума, он зажал его в огромном безжалостном кулаке, так что тот не смог пошевелиться и уж тем более воспользоваться мечом. Что-то буркнув, Балар опустил голову, и корум, последовав его примеру, увидел, что желтый конь бьет копытами уродливую ногу Балара. У Фойе Миори не хватило сообразительности одновременно заняться корумом и его конем, и когда он наклонился к новому противнику, хватка его ослабла, и ватхагскому принцу удалось высвободиться и рубануть мечом по сжимавшим его пальцам. Один из них полетел на землю, и из обрубка потекла липкая сукровица, а корум с такой силой рухнул на землю плашмя, что у него перехватило дыхание. Сморщившись от боли, он поднялся и увидел, что желтый конь стоит рядом и насмешливо смотрит на него. Скрипучая колесница Балара опять исчезла в тумане. Ее седок продолжал вопить странным, высоким голосом, который, как ни удивительно, в данный момент вызвал у Корума сочувствие к этому созданию. Снова сев в седло, принц поморщился, догадываясь, какого размера синяк оставило это падение, и желтый конь с места рванул в галоп, минуя и размытые туманом группы сражающихся, и чудовищные очертания Фойи Миори. Высоко над Корумом блеснули рога. Он увидел лицо, напоминавшее волчье, увидел белые клыки и понял, что это был Керенос, глава Фойи Миори. Завывая подобно одному из своих псов, огромным, грубо скованным мечом, гигант отбивался от нападающего на него всадника с золотыми волосами, сидевшего на мощном вороном жеребце в позолоченной сбруе из красной кожи, украшенной перламутром и жемчугами. Это был Илбрек, сын Мананнана, на своем коне роскошная грива. В руке у него был блистающий меч Мститель, и он вел бой с Кереносом, как в давние времена сражались его предки Сиды, откликнувшиеся на зов мабденов о помощи и пришедшие, чтобы избавить мир от хаоса и древней ночи. Корум проскочил мимо него и увидел, как Гоим с лицом ведьмы тянулась своими подпиленными зубами и когтистыми руками к Гофанану, а тот, осыпая ругательствами старую коргу, отбивался от нее топором. Корум хотел остановиться и помочь старому другу, но желтый конь понес его дальше, где королева Мэтп, стоя над трупом своего скакуна, мечом отражала атаку полудюжины красноухих псов, окруживших ее. Корум на скаку свесился с седла, не замедляя скачки, вспорол брюхо двум псам и крикнул женщине, которую любил: «Прыгай ко мне за спину, Мэтп, скорее!» Королева Мэтп подчинилась, и желтый конь, даже не заметив дополнительного веса, оскалил зубы и снова засмеялся, глядя, как псы прыгают вокруг него. И тут туман исчез, они оказались в дубовом лесу. Все дубы пылали холодным пламенем невообразимой яркости, освещая поле битвы. Все, кто еще дрался, опустили оружие и изумленно воззрились на горящие деревья. Нигде не было видно ни клочка снега. И пять чудовищных фигур в пяти грубо сколоченных колесницах, которые тащили пять невообразимых животных, закрыли руками уродливые головы и завопили от страха и боли. Хоть Корум и знал о происхождении заклятия, он ощутил растущее чувство тревоги. Повернувшись в седле, он прижал к себе Мэтп, не в силах справиться с навалившимся на него ощущением. Что-то не так. Вассалы Фойи Миори растерянно заметались на месте, ожидая указаний от своих предводителей. Но Фойи Миори гудели, стонали и содрогались, ибо в этом измерении они больше всего на свете боялись такого сочетания дубов и пламени. Прихрамывая и опираясь на топор, к Коруму подошел Гофанан. Когти Гаим оставили у него на теле дюжину глубоких, кровоточащих царапин. Но лицо его было мрачно не по той причине. «Ну-ну», — проворчал он, — «ну и наколдовал нам Сактрик! Ох, как я боюсь этих его знаний!» Корум мог только кивнуть в знак согласия.